Допустим, однако, что мои читатели, вняв голосу здравого смысла, согласятся во имя сохранения и приумножения своей энергии следовать законам природы, придерживаться ритмов, диктуемых светилом. Но поскольку они прилежные читатели и памятливые, они требовательно должны задать мне сейчас вопрос. А где же обещанный разговор об индивидуальности каждого, применительно к общим закономерностям, когда пойдет речь об аутентичности человека самому себе? Тотчас и приступаем к этой важнейшей теме. Вот наглядный пример. Известно, что все люди делятся на так называемых жаворонков, сов и голубей. Жаворонки, как правило, лучше работают утром, совы – вечером, голуби – днем. Спрашивается, разумно ли биологически сформировавшемуся жаворонку вставать с постели где-то в полдень и трудиться над своей рукописью поздно вечером, до ночи? Думаю, что в самой постановке этого вопроса скрывается ответ на него. В то же самое время умение использовать свои особенности чрезвычайно благодатно для человека. Я вспоминаю своего аспирантского руководителя, профессора Василия Алексеевича Десницкого, который для каждого календарного дня выкраивал три различных дня рабочих. Вот его режим. С 6 до 12 утра он на свежую голову работал над самыми трудными проблемами, над рукописями, требующими наибольшего напряжения. Далее, с 12 до 14 он отдыхал, завтракал, совершал небольшую прогулку, и с 14 до 18 часов у него длился уже второй рабочий день, характеризуемый иным типом нагрузки. Это было чтение научной литературы, аспирантских трудов, периодики, ответы на многочисленные письма. С 6 до 8 вечера он обедал с домашними и позволял себе ненадолго прилечь. А с 8 до 11 вечера у него продолжался уже третий рабочий день, характерный своей спецификой. Прием многочисленных посетителей, беседа с учениками, знакомство с прессой. Короче говоря, этот третий рабочий день характеризовался уже облегченной нагрузкой. Несмотря на преклонные годы, Василий Алексеевич умер в возрасте за 80 лет. Несмотря на рискованную и тяжелую жизнь профессионального революционера в молодые годы, этот человек, благодаря четко установленному им ритму, который он поддерживал на протяжении многих десятилетий, сохранял до конца дней своих ясный, диалектически острый разум, идеальную память и великолепную работоспособность. Сошлюсь и на свой скромный опыт, ибо мне также довелось воспользоваться еще в молодые годы особенностями своего склада жаворонка, когда хотелось успеть поболее. И в школе, и в вузе я подымался в 5 часов утра и до 8 выполнял все домашние задания, которые на свежайшую голову решались с восхитительной быстротой и четкостью. С 9 до 15 шли школьные, а затем и студенческие занятия, и потом с 15 до 22 часов в моей жизни царствовала восхитительная свобода. Я мог в охотку заниматься любым делом, которое меня влекло, будь то спорт, общение, общественная работа, романтические приключения, работа для заработка, жадное освоение культуры, на все это оставался по существу целый рабочий день. И если верно сказано, что подлинное богатство общества измеряется количеством свободного времени его членов, то я жил тогда воистину как крес, буквально по многу часов самозабвенно отдаваясь своим бурным увлечениям, всем сразу. Но главное, закладывал при этом основы будущей взрослой жизни, которая, естественно, после подобного резкого старта не могла же впоследствии двигаться в полусонном, вялом темпе. Знаю примеры другого рода. Мне абсолютно понятны были слова одного водителя такси, с которым мы беседовали как-то в его машине о том, что он из года в год постоянно просит ставить его на вечерние ночные смены. В эти часы у него и настроение лучше, и реакция острее. И снова чувствую я требовательный вопрос. Высказавшись ранее, столь определенно за график раннего отхода ко сну и раннего подъема, как же сочетаю я это с собственным призывом соблюдать каждому свою индивидуальность? Так ведь здесь, милые мои, нет никакого противоречия с тем, что было сказано ранее.